Взяв в качестве примера воду, Шрейшер рассматривает не то, как ее можно использовать, а то, как она образуется, из каких элементов она состоит, как производится каждый из этих элементов и почему вода может быть синтезирована из чакры. Точно так же Шрейшер изучает не то, какие ниндзюцу, иллюзии тайдзюцу может создать чакра. Что он изучает, так это то, из чего состоит чакра и почему она может быть сгенерирована. Что такое духовная энергия и физическая энергия, и почему объединение духовной и физической энергии могут сформировать чакру, и почему сформированная чакра необходима для человеческого тела. Так много почему заполняли разум Шрейши. Потому что независимо от того, какие поверхностные изменения и улучшения были внесены в технике ниндзя, они никогда не смогут отказаться от основ чакры. Изменения неотделимы от своего происхождения. Поэтому все, что делает Шрейши, это исследование сущности чакры. Чакра – основа всего, создатель всего. Если секрет чакры будет раскрыт, то улучшенный геном, созданный на основе сущности чакры, станет легкодостижимым, а взлом так называемой птицы в клетке не будет стоить даже упоминания. Нет, Шрейши может представить, что в то время преследовать так называемый улучшенный геном мира ниндзя было бы для него величайшим пренебрежением к чакре. Однако это, казалось бы, простая вещь часто оказывается самой сложной. Шрейши перерыл все книги в библиотеке школы ниндзя, и ни одна из них не касалась происхождения чакры. Все статьи были о системе ниндзюцу, доведенной до совершенства людьми, а не о корне чакры. Либо ниндзя – просто орудие для убийства, и их не интересует источник этих орудий. Либо начальство Конохи заблокировало этот секрет. По предположению Шрейши, первое более вероятно. Независимо от того, насколько сильно бы они пытались скрыть подобное, он должен был найти какие-то следы, да и им следовало бы взрастить некоторых выдающихся ниндзя с научно-исследовательским талантом. Шрейши не ошибается, говоря, что сила науки безгранична. Однако это мир ниндзя, а наука мира ниндзя – это не простые математика, физика, химия и т.п. Это чакра. В этом мире ниндзя, где чакра – это истина, даже наука не может вырваться из рамок, наложенных чакрой. Это также причина, по которой Шрейши решил, что Коноха на самом деле не начала изучать основу чакры. Это из-за разницы в познании мира, или здесь в деревне все просто тупые. Если бы в Конохе были исследования в этой области, по крайней мере, они могли бы указать общие направления для Шрейши. Однако в Конохе нет исследовательской теории в этой области, и все должно быть усовершенствовано и сконструировано самим Шрейши. Шрейши коснулся волос на голове, надеясь, что он не потеряет слишком много волос, изучая это направление, к тому моменту, когда станет взрослым. Он должен сохранить свой простой и красивый внешний вид. http://63648.2713289. Глава 16. Рури, поддержи меня. Глава 16. Рури, поддержи меня. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Шесть сюрикенов мгновенно отделились от ладони Рури, без малейшей задержки, и атаковали Шрейши с разных сторон. Метание сюрикенов и кунаев всегда было сильной стороной клана Учиха. Даже Шрейши, который много работал в этой области, не может гарантировать, что превзойдет Рури в метании. Но он много раз сражался против Рури на протяжении многих лет, поэтому он знает многие методы атаки Рури. Он достал кунаи и начал быстро блокировать каждый сюрикен, и в слегка затененном лесу вспыхнули искры. Затем пролетело еще шесть сюрикенов. Он не дал сюрикенам во втором раунде атак приблизиться к себе, все они были отбиты. Фигура Шрейши подбежала и приблизилась к Рури, начав рукопашную схватку на ближней дистанции. Скорость, с которой они вдвоем размахивали кунаями, была молниеносной, разрывая воздух и создавая леденящую и тяжелую атмосферу. В этот момент Рури вдруг начала складывать печати одной рукой. Шрейши был слегка поражен, и его тело подсознательно отреагировало. Стихия огня, большой огненный шар, складывание печати одной рукой. Шрейши не мог не удивиться тому, что Рури обладает еще и таким уникальным умением. Шрейши видел упоминания о складывании печати одной рукой только в учебниках, но на самом деле очень немногие ниндзя практикуют это. Но думая о накоплении семьи Учиха, хотя и не каждый может этого достичь, но должны быть специальные тренировки, связанные с этим. В конце концов, талант ниндзя Рури, лучший из всех, кого Шрейши когда-либо видел. Это проявляется не только в бою, но и в обучении. До этой битвы Шрейши не знал, что Рури может складывать печать одной рукой. С близкого расстояния она внезапно применила ниндзюцу огня, и огромный огненный шар испугал даже его. Шрейши потрудился и едва успел убежать из зоны поражения. Дерево, пораженное огненным шаром, сгорело в пылающем пламени, издавая треск, а затем с грохотом рухнуло. К счастью, я успел убежать, это действительно было опасно. Шрейши вздохнул с облегчением и бессознательно посмотрел Рури прямо в глаза. Только он собирался открыть рот, как его тело невольно задрожало, и мир перевернулся с ног на голову прямо перед его глазами. Он увидел, как зрачки Рури быстро закружились и изменились с черных на алые. В каждом из алых зрачков было по два черных крючка, похожих на головастиков. Такие загадочные и опасные зрачки вращались в глазах Рури, высвобождая ментальную иллюзию, от которой Шрейши не мог физически защититься, напрямую пробивая всю его защиту и заставляя впасть в мощную иллюзию. Шрейши сухо сглотнул, показывая кривую улыбку. Рури научилась выпускать ниндзюцу с помощью одноручных печатей. Он не ожидал этого, но что было еще более неожиданным, так это то, что Рури, как и Аяне, также пробудила особые глаза своего клана Учиха, Шаринган. Кроме того, это также Шаринган, уже достигший уровня 2-й Тамоэ. Увидев несравненно искусное высвобождение иллюзии Рури, он понял, что она очень умело использовала свой Шаринган. В деревне Коноха распространено мнение, что сложность открытия Шарингана намного выше, чем у Бейкугана. Бейкуган больше ориентирован на поддержку и стратегию в бою, в то время как Шаринган олицетворяет силу и мощь. В мире ниндзя есть поговорка, что, если вы встретите ниндзя из семьи Учиха с Шаринганом в битве один на один, вы должны бежать. Это означает, что у обычных ниндзя нет шансов победить в одиночку ниндзя клана Учиха. В это время не думайте о том, как победить, а просто используйте свои мозги, чтобы найти кратчайший путь отступления. Открытие Шарингана означает не только то, что ниндзя семьи Учиха смогут более удобно использовать мощные зрительные иллюзии, но и их динамическое зрение также значительно улучшится. Следуя научному методу тренировок Шрейши, Рури уже добилась больших результатов в улучшении своего динамического зрения. Теперь, когда она открыла Шаринган, считается, что даже те ниндзя Учиха, которые находятся на уровне 3-й Тамоэ, не смогут превзойти Рури с точки зрения динамического зрения. Улучшение динамического зрения означает, что Рури может видеть сквозь все скрытые атаки противника. Пока она укрепляет скорость реакции, даже джонины не смогут легко ее победить. Первоначально Шрейши, который мог сражаться с Рури примерно на одном уровне, теперь может только надеяться выиграть один бой из 10. Шрейши действительно понял одно, встречаясь лицом к лицу с гиндзюцу Шарингана: если заранее не подготовиться, будет почти невозможно сопротивляться. Я признаю, слово «поражение» не было произнесено. Рури подошла, подняла ногу и безжалостно наступила Шрейши на лицо. Шрейши почувствовал, как у него болит лицо. Для него это был удар. Он также скрытый гений, независимо от того, большой он гений или маленький. Теперь он стал таким уязвимым перед Шаринганом. Реальность жестока. Рури, когда ты в следующий раз наступишь мне на лицо, можешь снять туфли и наступать чуть полегче. Только что от твоей подошвы у меня заболело лицо. Услышав разглагольствование Шрейши, лежащего на земле, Рури немедленно посмотрела на него с презрением, словно на личинку. Он действительно попросил ее снять туфли и наступать ему на лицо, извращенец. Как же ты меня раздражаешь. Причина, по которой Шрейши делал Рури несчастной, заключалась не только в том, что он постоянно тратил всю свою избыточную энергию на исследования, но и в том, что Шрейши продолжал скрывать свою силу, и из-за этого недооценивался и высмеивался мусором в классе. С переходом в 3-й класс Шрейши не изменил своего стиля скрываться. Перед лицом людей, которые слабее него, он готов потерпеть поражение, а затем принимает насмешки и обесценивание этих людей и, наконец, притворяется равнодушным и улыбается. Это самый большой источник недовольства Рури. Если Шрейши покажет свою истинную силу, даже если он встретится с их классным руководителем, Фуджимура Тайгой, Чунином, у их учителя может и не быть шансов на победу. Она не знала, почему Шрейши хотел скрыть свою силу, но его отношение к жизни подсознательно раздражало ее, и она чувствовала себя очень несчастной. Ну, это всего лишь шутки между детьми, не нужно принимать их всерьез. Ты должна знать, что взрослые не будут заботиться о детских спорах. Шрейши встал с земли, иллюзия на его теле уже была отменена Рури, и он объяснил с небрежной улыбкой: Рури потеряла дар речи. Он сказал это так, словно сам не является ребенком. «Кстати говоря, когда ты открыла свой шаринган?» С интересом спросил Шрейши. «В тот день, когда члены клана вернулись с поля боя, я почувствовала себя немного неловко, и он внезапно открылся». Рури сказала с пустым лицом. «Казалось, что открытие шарингана было чем-то, о чем не стоит и упоминать, и нет ничего более простого, чем это. Правда, я слышал, что открытие шарингана требует очень сильных эмоций для стимуляции. Кажется, это утверждение не лишено оснований. Должно быть, ты думала о том, что многие из близких соплеменников не вернулись живыми с поля боя. А даже если они вернулись живыми в это время, они станут ниндзя-инвалидами, поэтому твои эмоции сильно колебались, и они случайно открыли твой шаринган». Рури не стала отрицать этого. Она убрала шаринган и вернулась к своим обычным черным зрачкам. «Если продолжать поддерживать шаринган в открытом состоянии, то это будет иметь определенную нагрузку на нее сейчас. Рури». Шрейши встал с земли, подошел к Рури и мило улыбнулся. «Говори, в чем дело?» Рури инстинктивно сделала шаг назад. По ее мнению, внешний вид Шрейши сейчас точно не показывал того, что произойдет что-то хорошее. «Ну, у меня закончились деньги на исследование, и теперь у меня проблемы с едой. Ты можешь поддержать меня на некоторое время? Это ненадолго. После окончания учебы, я верну тебе все деньги». Шрейши бессовестно попросил Рури позаботиться о нем. Рури молча достала кунай из сумки ниндзя. «Если ты хочешь умереть, я могу помочь тебе с этим прямо сейчас. В конце концов, после подписания ряда контрактов, в которых Шрейши оказался очень многим обязан, Рури неохотно согласилась позаботиться о нем. http://63648.2713290. Глава 17. Намиказиминатай класс ниндзя-медиков. Глава 17. Намиказиминатай класс ниндзя-медиков. Школа ниндзя, урок физкультуры. Сегодняшнее тренировочное занятие представляло собой гонку, состоящую из 50 кругов вокруг игровой площадки, и последнему ученику будет добавлено 10 кругов. Поэтому каждый ученик старался изо всех сил, чтобы не оказаться последним. После 50 кругов можно не сомневаться, что на первом месте оказалась Рури. Будучи девушкой, она на самом деле любит убеждать людей кулаками. По ее словам, это нормальное поведение в семье Учиха. Все привыкли к такому положению вещей, и классный руководитель Фуджимура Тайга тоже считает это само собой разумеющимся. За исключением случайных гражданских гениев, среди учеников школы ниндзя того же уровня, дети, у которых есть поддержка своих кланов, обычно всегда занимают первое место. Особенно богатые Учиха, они основали Коноху совместно с семьей Синджу, и теперь их можно назвать самой богатой семьей в Конохе. Служба безопасности, контролируемая их кланом, обладает силой, превосходящее воображение. Хотя они обидели многих людей из-за этого, как сильнейшие ниндзя Конохи, даже Хокаге не может не проявить уважение. Будучи одним из двух кланов, основавших Коноху, вполне разумно иметь такую гордость. «Поздравляю, Рури, ты снова первая», — с улыбкой сказал Фуджимура Тайга. «Будь то физические соревнования, использование ниндзюцу, спарринги, метание сюрикенов и т.д. Рури всегда является первой в третьем классе А. В классе есть такая талантливая ученица, с наличием которой он может ничего не делать, и все равно его рейтинг как учителя взлетит до небес. Только одна вещь очень угнетала его. Уйди с дороги, Чунин Фуджимура-сенси, ты загораживаешь мне обзор». Тонкие брови Рури нахмурились, она слегка приподняла голову и нетерпеливо сказала. «Она плохая ученица, которая не уважает учителей и старшинство. Есть ли ученики, которые разговаривают с учителем таким тоном? Что не так со званием Чунина? Почему она произносит это как оскорбление? Чунин уже является костяком деревни. Не смотри на звание Чунина свысока». Фуджимура Тайга дрожал от несправедливости. «Когда Чунин и Конохи воспрянут? Но если подумать о навыках метания сюрикенов, которые обычно демонстрирует Рури, и о ниндзюцу, добавив к этому ее способности пробежать 50 кругов вокруг игровой площадки, не краснея и не задыхаясь». Фуджимура Тайга сразу же притих. Немного грустно это говорить, но у него больше нет возможности учить Рури. Каждый учитель должен радоваться тому, что его обгоняют собственные ученики, но, увидев презрительный взгляд Рури, Фуджимура Тайга был очень подавлен. Дело не только в постоянном обмене записками с товарищем по парте в классе, что часто стимулирует его хрупкую психологию холостяка. Для того, чтобы они вдвоем серьезно слушали его уроки, Фуджимура Тайга однажды пересадил Шрейши на другое место. После занятий Рури бросилась к нему в кабинет и с помощью кулаков научила его, как стать отличным школьным учителем. Все это мрачные события прошлого, на которые Фуджимура Тайга не мог смотреть прямо. Он просто чунин, и он чунин с отличными способностями к обучению, но он посредственен в бою. К счастью, он человек широких взглядов и не заботится о проделках детей, иначе он осмелился бы пожаловаться третьему Хокаге. В его глазах Рури просто непослушная девчонка, хотя иногда и слишком непослушная. Фуджимура-сенси, хороший учитель, нет нужды его так сильно стимулировать. Примерно через минуту Шрейши тоже пробежал 50 кругов, выглядя запыхавшимся и немного задыхаясь. Поскольку им приходится пробегать 50 кругов подряд, каждый круг имеет дистанцию 400 метров, нельзя останавливаться на полпути и требуется поддерживать определенную скорость, для третьекурсников это все еще немного сложно. Большинство их одноклассников были похожи на Шрейши, хотя они смогли закончить пробежку, после этого они все запыхались. Такие талантливые дети, как Рури, пробегающие 50 кругов вокруг игровой площадки, не меняя лица, бывают редко. И сейчас это только она. «Ты достаточно отдохнул? Если да, то сходи в столовую и купи мне стакан сока». Она дала Шрейши банкноту в 1000 рё. Шрейши пошел прямо в столовую, а когда вернулся, купил 2 стакана сока, один для Рури и один для себя. Рури взглянула на него и ничего не сказала. В этот момент вдруг невдалеке раздались кокетливые возгласы. «Минато-сан, да, Минато такой красивый». Потрясенные кокетливыми выкриками девочек, Шрейши и Рури оба посмотрели на другой класс на детской площадке, который тоже был на уроке физкультуры. Главный герой в центре инцидента – светловолосый мальчик примерно того же возраста, что и Шрейши. Как бы это сказать, он немного похож на девочку, хотя внешне все равно выглядит выдающимся. Особенно освежающие и развивающиеся волосы и нежное лицо, ставшие робким и застенчивым из-за подразниваний девушек, делая его еще привлекательнее. Какое-то время игровая площадка была наполнена розовой атмосферой. Это Нами Казимината из соседнего класса. Этот парень так популярен в школе. Шрейши, казалось, знал мальчика, которого приветствовали девочки. В отличие от его мирного и обычного я, Минато, айдол третьего класса. Хотя он выглядит немного по-девчачьи, он действительно красивый и выдающийся. Он должен вырасти красивым мужчиной в будущем. А я такой простой и непритязательный. Так завидно. «Ты его знаешь?» – Рури подняла бровь. «Я пару раз разговаривал с ним, но я бы не сказал, что мы особо знакомы», – сказал Шрейши, делая глоток сока. «Эта группа людей меня очень раздражает. Ну, это молодость. Это очень шумно. Эти женщины действительно сборище нимфоманок. Вместо того, чтобы восхищаться другими, лучше больше тренироваться. С первого взгляда видно, что они те, кто первыми умрут на поле боя». Рури бесцеремонно раскритиковала этих нимфоманок. «Это действительно нормально, так проклинать своих одноклассниц, кто сделал их такими шумными. Я вернусь первой». Сказав это, Рури скомкала пустой бумажный стаканчик, выбросила его в мусорное ведро и вернулась в учебный корпус. Шрейши почесал затылок, выглядя расстроенным. «На следующий день. Сегодня у меня есть важное объявление». Классный руководитель Фуджимура Тайга держал в руке стопку документов и с торжественным выражением лица обращался ко всем ученикам в классе. Ученики смотрели друг на друга, не понимая, что происходит, и перешептывались между собой. Фуджимура Тайга проигнорировал перешептывающихся учеников и прямо сказал: «С сегодняшнего дня уроки медицины и здоровья будут официально выбраны в качестве обязательных курсов для всех классов школы ниндзя. Кроме того, школа ниндзя также создаст экспериментальный класс, специализирующийся на обучении ниндзя-медиков. Заинтересованные студенты могут подать мне эту заявку». Сказав это, Фуджимура Тайга открыл документы в своей руке и передал заявление в одном экземпляре каждому ученику в классе. Рури взяла бланк заявления в руки и отложила его в сторону, даже не взглянув на него. Она не заинтересована в том, чтобы стать ниндзя-медиком. Вместо этого Шрейши намного больше интересовала эта форма заявки. Однако почему деревня приняла такое решение именно сейчас? Возможно, это как-то связано с не очень хорошим положением поля боя на передовой. А Яни с другой стороны тоже получила бланк заявления, но, как и Рури, не обратила особого внимания. Чтобы стать ниндзя-медиком, нужно для начала иметь положительный атрибут чакры Ян, а ее атрибут не является положительным, поэтому, даже если у нее есть желание, для нее почти невозможно стать ниндзя-медиком, в лучшем случае медсестрой или кем-то еще на этом уровне. Клан Хьюга не допустит, чтобы кто-то с их фамилией занимался подобным. В глазах семьи Хьюга ее мощный талант следует использовать только для защиты основной семьи, а не для того, чтобы стать ниндзя-медиком или медсестрой. http://63648.2713.291. Глава 18. Непримечательный Шрейши. Глава 18. Непримечательный Шрейши. Шрейши взял форму заявки на обучение ниндзя-медиков и внимательно изучил ее. На листе заявки также четко указаны субсидии и ресурсные надбавки от деревни после того, как они станут ниндзя-медиками, включая заработную плату. И также отмечается, что на поле боя ниндзя-медики – это тот тип ниндзя, у которого меньше всего шансов умереть, потому что все ниндзя-медики находятся в базовом лагере. Позиции, где они отвечают за лечение раненых ниндзя. Даже если ниндзя-медик присоединится к обычной команде и выйдет на передовую, чтобы сражаться, при поимке противником, враг не убьет ниндзя-медиков, а скорее посадит их в тюрьму. Независимо от того, используют ли их в качестве козыря при обмене или заставят заключенных ниндзя-медиков помогать лечить раненых, крупным деревням ниндзя необходимо учитывать такие вопросы. Без таких негласных правил в мире ниндзя было бы слишком мало ниндзя-медиков. Каждый ниндзя-медик – ценный ресурс для деревни. Даже если противник поймает ниндзя-медика, он не захочет его убивать. Обладая всевозможными преимуществами, ниндзя-медики действительно являются типом ниндзя с самым низким уровнем смертности. Чтобы стать ниндзя-медиком, сначала нужно пройти тест. Только те, у кого есть чакра атрибута Ян, могут начать обучение. Без чакры атрибута Ян, даже если у них есть сильное желание стать ниндзя-медиком, эти люди будут отвергнуты. Двумя днями позже Шрейши подал заявку и передал ее классному руководителю Фуджимура Тайге. Наряду с Шрейши есть еще несколько человек, которые тоже хотят стать ниндзя-медиками. После уроков Фуджимура Тайга отвел их в класс, который долгое время пустовал. Там было несколько человек в униформе ниндзя и масках животных. Они являлись членами Анбу, подчиняющимися непосредственно Хокаге. Здесь собралось в общей сложности 30 или 40 студентов, и эти ниндзя Анбу последовательно проверяли их. Если есть Ян-чакра, они останутся, а если нет, то будут исключены. Было отобрано 23 человека, и Шрейши был одним из них. Все эти 23 человека обладали Ян-чакрой. В результате ниндзя-анбу сказал Шрейши и другим, что они будут первой группой ниндзя-медиков, официально обученных в школе ниндзя-деревни Коноха. Раньше ниндзя-медиков не обучали в школе с детства. Это учреждение представляет собой настоящий экспериментальный класс по обучению ниндзя-медиков. Первый экспериментальный учебный класс ниндзя-медиков. Время обучения Шрейши и других учеников первого экспериментального класса, каждый день после школы начиная с 15:00 и заканчивая в 17:00, в общей сложности почти 2 часа тренировок в день. Поскольку они ниндзя-медики, когда в будущем им придется сдавать выпускной экзамен, сложность будет намного ниже, и каждый год они будут получать много дополнительных субсидий. На первом занятии этого экспериментального класса, которое Шрейши посетил, преподавателем был особый Джонин из Анбу, который владеет медицинскими ниндзюцу и по этой причине был специально повышен до особого джонина. По достижениям в медицинских ниндзюцу, этот особый джонин Анбу является одним из лучших медиков в Конохе. Согласно тому, что он сказал, Хокаге выделил Анбу, чтобы поделиться базовыми медицинскими ниндзюцу, и теперь он несет ответственность за их обучение. По этой причине можно с уверенностью сказать, что высшее руководство Конохи придает большое значение результатам первого экспериментального класса по обучению ниндзя-медиков и надеется, что через несколько лет появятся десятки отличных ниндзя-медиков, которые смогут уменьшить смертность ниндзя Конохи на передовой. На первом уроке ниндзя-анбу раздал каждому ученику несколько учебников и попросил их в течение полугода освоить все важные знания в этих учебниках. Каждую неделю будет проводиться теоретический экзамен, и те, кто отлично сдаст экзамен, смогут получить вознаграждение. Наградой являются ниндзюцу, или это может быть денежная добавка. Шрейши взглянул на учебники, все они содержали знания, которыми он уже овладел, но, чтобы не привлекать внимания, лучше быть посредственным. Это нормально, когда оценки остаются средними, или даже немного выше или немного ниже среднего. Однако удерживать среднюю позицию, на самом деле, очень сложно. Необходимо учитывать, что на некоторые вопросы, учащиеся средних классов не могут ответить, поэтому необходимо изучить вопросы более тщательно, на какие из них можно ответить обычному студенту, а на какие нельзя, на какие можно ответить только наполовину, а на какие можно ответить полностью правильно. Все эти вычисления требуют чрезвычайно глубокого знания материала. К счастью, за последние 2 года Шрейши уже накопил богатейший опыт, и справиться с этим совсем несложно. Необходимо создать иллюзию того, что у него есть прочная основа, но, сталкиваясь с продвинутыми вопросами, лишь в половине случаев он попытается на них ответить. Эх, нужно маскироваться еще лучше. Если я продолжу так притворяться, скоро я могу почувствовать, что на самом деле ничем не отличаюсь от ученика средней школы. Прозвенел звонок об окончании урока, и Шрейши вышел из класса, в котором проводились занятия первого экспериментального класса. Было уже 5 часов дня. Студенты первого экспериментального класса тратят на 2 часа больше, чем обычные ученики, изучая медицинские ниндзюцу каждый день. Но польза тоже очевидна, особенно для гражданских, людей не из семей ниндзя. Профессия ниндзя-медика – хороший выход. Увидев, что время почти подошло, Шрейши поспешно побежал к лесу в горах за школой. Там его уже ждала Рури. Это тренировочная площадка, которую делит Шрейши и Рури. Здесь мало кто проходит, и есть определенная степень конфиденциальности. По мере того, как сила этих двоих росла, им становилось все проще замечать случайных ниндзя, которые могли прийти сюда или пройти мимо. Дело не только в том, что Шрейши не хочет, чтобы его раскрыли, Рури также не любит общаться с посторонними людьми. Поскольку они находятся в деревне, эти ловушки только для того, чтобы предупредить, но они не приведут к смерти. Ты опоздал. Сейчас на Рури были черные колготки, ее длинные черные прямые волосы слегка приподнимались ветром, руки были скрещены на груди, а на лице было скучающее выражение. Шрейши это не волновало, ну или скорее он просто привык к этому. Он огляделся и увидел, что на земле валяется множество грязных сюрикенов, и образовалось множество выбоин, показывающих признаки обожженной черноты. Предполагается, что после школы Рури тренировалась здесь в метании сюрикенов и ниндзюцу стихии огня. Судя по количеству сюрикенов, уровнем повреждения местности и степени ожога выбоин, метание сюрикена Рури и огненное ниндзюцу стали еще более совершенными. Во что мы сегодня играем? Свободный бой? Нет, на этот раз давай поиграем в игру «Закрой глаза и сражайся», и тот, кто в конце проиграет, очистит это место от следов. Шрейши кивнул, соглашаясь на такие правила. Рури иногда предлагает боевые игры со странными ограничениями. Например, в прошлом была игра, в которой они стояли на одном месте и продолжали метать друг в друга сюрикены, и тот, кто сдвинется первым, проиграл. В тот раз Шрейши чуть не проиграл. Таким образом, без какой-либо прелюдии, они оба одновременно закрыли глаза и мгновенно разошлись. Когда подул ветер, их кулаки уже столкнулись. «Извини, Рури, на этот раз ты не можешь использовать шаринган. Хотя это немного несправедливо, но это твои собственные правила, так что это определенно будет моя победа». Шрейши схватил стройную икру Рури и уверенно улыбнулся с закрытыми глазами. «Тебе никто не говорил, что за некоторые преступления придется заплатить очень высокую цену. Я только знаю, что мужчины не могут всегда быть теми, кого подавляют. Ведь в его теле была взрослая душа, но его избивала 8-летняя девочка, и это длилось 2 года. Можно сказать, что однажды успешно победить Рури был одним из его самых больших желаний в этой жизни. Какая скучная причина!» Рури холодно фыркнула, но ее лицо стало серьезным. Хотя она каждый раз подавляла Шрейши, его скорость роста также очень высока, и он всегда дышал Рури в спину, из-за чего у нее постоянно возникала мотивация больше работать. Самое главное, что не вся энергия Шрейши уходит на совершенствование, огромная часть его энергии уходит на исследование. Если она не будет осторожна, есть реальная возможность, что он добьется успеха. Шрейши знал, что если он и Рури будут сражаться друг с другом по-настоящему, то во многих аспектах он не сможет одержать верх, особенно разница в чакре. Чакры Шрейши недостаточно, чтобы ее можно было тратить небрежно, но Рури отличается, как гений семьи Учиха, особенно после пробуждения Шарингана, Ее чакра сразу же вошла в стадию взрывного роста. В этом и есть самое большое отличие ниндзя с улучшенным геномом от обычных ниндзя. Ниндзя с родословной действительно потрясающие. Ниндзя, у которых есть улучшенный геном, и которые к тому же усердно трудятся, еще более замечательны. Конечно же, пока Шрейши пытался понять, как выиграть эту битву, его схватили за плечо, и после броска через плечо его тело перевернулось вверх ногами, а затем его руки были сцеплены за спиной, и он мог чувствовать мягкую часть Рури, сидящую на его спине и прижимающую его к земле таким образом. Шрейши открыл глаза, наполненные унижением, он снова был подавлен маленькой девочкой. Когда попаданцы воспрянут, в конце концов, Рури помогла Шрейши, побежденному, вместе очистить это место. Рот острый как нож, сердце нежное как тофу. На самом деле, несмотря на немного безразличный тон голоса Рури, ее характер довольно мягкий, верно? Возможно. http://lrulati.ruba/63648/2713292. Глава 19. Хьюгаяне. Глава 19. Хьюгаяне. В эти выходные в школе ниндзя проводился коллективный праздник, а Аяне оставалась в клане Хьюга и никуда не выходила. В клане Хьюга резиденции побочной семьи и основной семьи разделены. Люди из главной семьи редко общаются с ветвью. Для главной семьи ветвь должна только честно выполнять поставленные перед ней задачи. Аяне относится к типу с выдающимся талантом среди членов побочной семьи Хьюга этого поколения. Будь то защитница клана или отличная мать, рожающая детей для клана Хьюга, судьба, кажется, была предрешена для нее с самого начала. Аяне, члены основной семьи приходили ранее. Они надеются, что ты станешь горничной, которая заботится о повседневных нуждах молодого господина Хьяши. Это большая честь для тебя, как для члена побочной семьи. Увидев гордую улыбку своей матери от того, что у нее такая замечательная дочь, Аяне на мгновение просто ужаснулась, а затем послушно кивнула. Однако употребляют ли члены основной семьи слово «надеются» в значении просьбы, говоря, что они надеются, чтобы она это сделала, было скорее угрозой ее жизни и приказом. В конце концов, как член побочной семьи, она не имеет права вести переговоры с основным кланом. Когда она увидела несколько человек, которые восстали против основной семьи, но были замучены проклятием птицы в клетке, она уже думала о том, как вести себя с ними. Молодой господин Хьяши, превосходный ниндзя. В этом году ему исполнилось 14 лет, и он уже известный чунин в деревне. Все говорят, что он может стать бжонином до того, как ему исполнится 20 лет. Аяне стояла на коленях на подушке, ее длинные черные прямые волосы не спадали ей на плечи, ее безмолвные белые зрачки не выражали ни эмоций, ни радости, она просто тихо слушала непрекращающиеся хвалебные слова матери. Ее мать была более традиционной женщиной, и она была покорной. Возможно, она видела слишком много. Ее неудовлетворенность основной семьей за последние 30 лет превратилась в благоговение и безразличие. Побочная семья не имеет права восставать против основного клана. Члены побочной семьи рождены, чтобы отдать все ради основного клана, любовь, жизнь и достоинство. Все, что получает побочная семья, даруется основным кланом. После стольких лет погружения в такое традиционное мышление, ее мать превратилась в инструмент для выполнения приказов основного клана. Так что у Аяне никогда не было бессмысленных ссор с матерью. Привычка – ужасная вещь. Аяне, не обижайся на основной клан, они думают о будущем семьи Хьюга. Бейкуган нашей семьи всегда был желанным для посторонних. Птица в клетке – это не проклятие. Бейкуган нужно защищать от посторонних. Однажды остальные члены семьи поймут это. Я знаю, мама. Аяне не ненавидит свою мать, хоть та и стала орудием основного клана. Однако то, что птица в клетке, это не проклятие, Аяне не согласна. Может быть, у птицы в клетке и есть функция защиты Бейкугана, но те ниндзя-ветви, которые были замучены птицей в клетке, должны ли они быть убиты собственным кланом, лишенные и голоса, и достоинства? Что с ними не так? Почему в деревне всем все равно? Аяне не верит, что Хокаге и другие высокопоставленные руководители не знают о таких вещах. За такую жестокость по отношению к близким нужно сажать в тюрьму. Шрейши-кун прав, эта деревня искаженная и грязная. И все мы всего лишь часть этой извращенной и грязной деревни, самая скромная часть. Аяне вспомнила, что Шрейши сказал ей, и ощутила эту беспомощную жестокость и искажение глубже, чем тогда. Поэтому каждый раз, когда Хокаге председательствовал на церемонии открытия, чтобы продвигать волю огня, а я не чувствовала, что она не вписывается в этой деревне, она здесь чужая и напуганная. То, что течет в моем теле сейчас, это кровь, которая не примет такую судьбу. Она хочет быть птицей, свободно парящей в небе. Вместо того, чтобы быть запертой в птичьей клетке основной семьей, как птица со сломанными крыльями. Однажды она вырвется из клетки, сковывающей ее тело, и воспарит в небо. Хьяши. Это имя до сих пор очень громко звучит в клане Хьюга. Он будущий патриарх клана Хьюга, молодой и гениальный чунин из деревни Коноха. В этой деревне ему суждено стать большим человеком, на которого обращают внимание бесчисленные люди. А я никогда не думала, что станет горничной этого человека, и так получилось, что это был член клана, которого она ненавидела больше всего. Впрочем, учитывая, что охранников основной семьи всегда выбирали из побочной семьи, кажется, что это ожидаемый исход. Хьяши сама, я, Хьюга Аяне, с сегодняшнего дня я буду вашей служанкой. Сидя в коридоре у двора, красивый юноша с длинными черными прямыми волосами своими белоснежными зрачками смотрел на пруд во дворе. Услышав голос рядом с собой, он медленно повернул голову и взглянул на эту невинную девушку с такими же белоснежными зрачками, как и у него самого. Эмоциональных колебаний в ее глазах не было, но и назвать это стоячей водой было бы неправильно. На ее лице была только мягкая улыбка, с оттенком грусти. «Ты ненавидишь основную семью?» – спросил Хьяши. А я не была ошеломлена на мгновение, не ожидая, что кто-то задаст ей такой вопрос. «Ненавижу. Ложь приведет только к подозрениям, в то время как честность может заставить других ослабить бдительность. По крайней мере, ей не нужно лицемерно ладить». Хьяши кивнул и пробормотал себе под нос. «Я тоже ненавижу, что из-за такого рода правил Хизаши уже много лет не улыбался при мне, а некоторые другие люди относятся ко мне только равнодушно и враждебно. Хизаши, мой любимый младший брат, раньше мы играли вместе, смеясь друг над другом. Мы могли соревноваться за сладости, не обращая внимания на наши личности, и сражаться друг с другом. Правда, молодой господин Хьяши, мягкий человек», — с улыбкой сказала Аяне. «Я совсем не мягок, и я не могу быть мягким. 3 года назад у меня было соревнование с Хизаши, и я намеренно проиграл. Я хотел произвести впечатление на людей основной семьи способностями Хизаши. Неожиданно, после возвращения домой, мой отец использовал проклятую печать, заставляя Хизаши кричать и молить о пощаде на земле. Отец сказал мне, что, как наследник клана, я никогда не должен позволять ветви забывать их личность, и не позволять им выходить за рамки и грубить основной семье». Глядя на ясное голубое и солнечное небо, Хьяши с сожалением вздохнул. Услышав это, Аяне замолчала. «С тех пор я наконец-то понял, что такое правило. В клане Хьюга со строгими правилами, Хизаши. Нет, это касается всей побочной ветви. Для них все устроено основной семьей. Нельзя сопротивляться, нельзя быть свободным». Хьяши встал из коридора и снова взглянул на Аяне. «Итак, ты должна ненавидеть меня и основной клан. Но ты должна помнить, что тебе нельзя проявлять ко мне враждебности и намерение убить, потому что я из основного клана и я хозяин вашей побочной семьи. Если заточенная птица впивается взглядом в своего хозяина и делает того несчастным, это приведет только к смерти». Это именно то, что означали его слова. Поэтому так называемая просьба о том, чтобы она стала служанкой, с самого начала была актом принуждения. «Я понимаю, я буду обращать внимание на свое поведение», — Хьяши сама. Увидев, что Аяне так легко подстроилась, Хьяши удовлетворенно кивнул. Хьяши вернулся в дом и достал птичью клетку с белой птицей. Увидев эту сцену, выражение лица Аяне стало немного неестественным. Хьяши не обратил внимания на неестественное лицо Аяне и тихо пробормотал. «Ты знаешь, я никогда не менял эту клетку для птиц, но 7 птиц в ней уже были заменены. Это 8-я птица. Я купил ее для тебя сегодня. Предыдущие. В тот момент, когда они вылетели, я убил их». «Почему молодой господин Хьяши делает это? До тебя рядом со мной было 7 служанок. Все они были казнены моим отцом по разным причинам». Хьяши повесил птичью клетку снаружи. «Надеюсь, ты не закончишь так же, как они». Это предложение, казалось, было адресовано птице, но также и Аяне. http://lrulati.ruba/63648/2713293. Глава 20. Учихаруи. Молодой господин Хьяши, Утром в понедельник, сразу после рассвета, около 6 часов, Аяни пришла вовремя, чтобы разбудить Хяши. Изнутри донесся слабый звук, и через некоторое время из комнаты вышел Хяши. Он не посмотрел на Аяни и прошел прямо мимо нее. Ему неизвестно, сможет ли эта служанка дожить до конца. Для основного клана не так важны жизни тех, кто принадлежит побочной семье, но лишь немногие из тех, кто в побочной семье, будут сопротивляться, и большинство из них уже привыкло, что ими правит. И эта привычка прочно входит в их кости и душу и передается из поколения в поколение. Они будут счастливы от радости основного клана, злы от его гнева и грустны от его печали. Что же касается равнодушия Хяши, то Аяне, естественно, понимала, что она всего лишь выполняет обязанности горничной, и честно последовала за Хяши. Вокруг должно быть много глаз, наблюдающих за ней. Она чувствовала это. Из темных углов и из тихих щелей следили за всеми ее действиями. Неприятно быть горничной молодого господина клана Хьюга. Но такому вниманию, называемому слежкой, Аяне не может сопротивляться. Хяши сама, пройдя через несколько домов, Аяне все время следовала за Хяши. Когда они собирались добраться до тренировочной площадки, в конце коридора появился мальчик, который был немного моложе Хяши. Внешне он также очень похож на Хяши. Увидев Хяши, он опустил голову и вот так закричал свое приветствие. Какие бы теплые и приветственные слова он ни кричал, звучало так, будто он скрежетал зубами, а кулаки его крепко сжимались. Хизаши, как ниндзя, ты всегда должен сдерживать свои эмоции. Тебе действительно не подобает выглядеть вот так. Должно быть, ты забыл, каков твой долг, как члена побочной ветви. Хяши остановился, и одарил Хизаши холодным взглядом, а потом суровым тоном отругал его, как старший брат. Да, казалось, он обрел самообладание, и его кулаки ослабли, но Аяне понимала гнев и недовольство, а, скорее, даже ненависть этого члена побочной ветви. Хизаши, имя этого мальчика, как и Хяши, он сын нынешнего патриарха Хьюга. Отличие в том, что он родился чуть позже Хяши, поэтому он из побочной ветви, а Хяши – из основной семьи. Теперь он вынужден посвятить свою жизнь Хяши, и все его почести и позор уже не его, а его старшего брата Хяши, которого он когда-то уважал и любил больше всего. Но уважение и любовь в прошлом превратились теперь во вражду и ненависть. Не будь он сыном патриарха, если бы он вот так откровенно раскрыл свои убийственные намерения в отношении следующего патриарха Хьюга, его, вероятно, увели бы в безлюдный уголок и прокляли бы до смерти. Иногда даже статус двух членов побочной ветви сильно отличается. Столкновение с Хизаши – это лишь незначительный эпизод, и для Аяни это не то, что заслуживает особого внимания. Когда они пришли на тренировочную площадку, там уже был выдающийся джонин из клана Хьюга, ожидающий, когда Хяши придет на утреннюю тренировку. Поскольку она была горничной, Аяни разрешили остаться здесь. После того, как ее устроили горничной Хяши, ее статус стал немного выше, чем у обычных членов побочной ветви. 8 триграмм 64 ладони клана Хьюга, которым обучали Хяши, в сочетании с Гейкуганом, чрезвычайно сильны. Аяни не знала всего о 64 ладонях, она выучила все только о 32 ладонях. С одной стороны, люди основного клана надеются, что члены побочной ветви будут сильны, но при этом они не хотят, чтобы те узнали все секретные навыки семьи Хьюга. Потому что, как только появится член побочной ветви, который превзойдет главную ветвь в таланте, это будет очень неловко. И если люди основной семьи ударят в грязь лицом, побочная ветвь обязательно понесет весь их необоснованный гнев. 8 триграмм 64 ладони. Если член побочной ветви будет вести себя хорошо, ему будет разрешено выучить этот прием. Однако существует абсолютный защитный прием под названием 8 триграмм небесное вращение, который могут изучить только члены основной семьи. Как горничная Хяши, ей, на самом деле, особо нечего делать, и потому что я не должна ходить в школу в течение дня, есть много случаев, когда ее нет рядом с Хяши, и Хяши не особенно заботится о таких вещах. Аяне, просто член побочной ветви, которая даже не знает, когда умрет, поэтому он не спрашивал и не заботился о ней. Как и мертвые служанки побочной ветви прежде, она была лишь легкозаменяемым инструментом рядом с ним. Так его учил отец, который был патриархом. Основная семья является корнем клана Хьюга. Пока корень еще есть, не имеет значения, увядают ли ветки и листья или цветут. Канахи 32 года, октябрь. Шрейши оставался в первом экспериментальном классе ниндзя-медиков в течение полугода, и его оценки были невысокими. Окончив шестой класс, он устремится на поле боя и будет работать ниндзя-медиком на передовой. Как только Шрейши так подумал, внезапно пришло сообщение. Война окончена. Да, война закончилась. Канаха победила, а деревня Скрытого Дождя проиграла. Лидер Скрытого Дождя, Ханза Саламандра, признал победу Канахи после того, как дал трем ниндзя звание Саннина в Канахи, и с тех пор закончилась трех- или четырехлетняя война между деревней Скрытого Дождя и деревней Канаха. И так называемые Саннины Канахи – это Орочимару, Джирая и Цунаде, трое джонинов Канахи. Эти трое являются учениками третьего Хокаге Сарутоби Хирузина. Эти трое одержали победу во славу Канахи на поле боя в Стране Дождя. В результате большинство жителей деревни погрузились в атмосферу радости. Шрейши тоже был очень счастлив. После выпуска он, наконец, может участвовать в мировой войне ниндзя, не выходя на поле боя. Саннины вернулись с большим количеством ниндзя Канахи, и бесчисленные толпы людей с нетерпением ждали их у входа в деревню. Шрейши тоже среди них, как один из незаметных участников. В то время он увидел так называемых саннинов Канахи. Женственный и красивый мужчина с длинными черными прямыми волосами, полной убийственной ауры, большегрудая кунайчи со светлыми волосами и широкой улыбкой. Хаэм, подождите, а почему саннинов всего двое? Шрейши вспомнил, что это были саннины, Сьяб, три ниндзя, Канахи, почему вернулись только двое? Где еще один человек? Могло ли быть так, что в момент окончания войны он случайно погиб? Шрейши не мог не фантазировать в своем сердце. Но в это время люди не обращали внимания на то, почему вернулись только двое саннинов. Их волновала радость и легкость после войны. Хотя позже будут похороны. Великая радость и великая горе – это стандартные последствия войны. Кладбище Канахи. После того, как взрослые ушли, Шрейши остался здесь в черной одежде. Атмосфера похорон была очень мрачной, но сегодня была хорошая погода и ясное небо. Не все дни похорон дождливые или облачные. В черной траурной одежде и с длинными черными волосами Рури встала перед могилой, на которой выгравированы имена ниндзя клана Учиха, и возложила белые хризантемы в своих руках к памятникам, умерших ради нынешних и будущих поколений. В этой войне, по словам Рури, семья Учиха пожертвовала в общей сложности тремя джонинами, 11 чунинами, 9 генинами, и еще более 10 человек были серьезно ранены и стали инвалидами, и не смогут продолжать быть ниндзя. Вот и все. Шрейши подошел и тихо сказал Рури. На лице Рури не было особой печали, она привыкла к расставанию с членами клана. Каждый год с передовой привозит трупы членов ее клана. Она также видела падение и крах ниндзя-инвалидов Учиха. Рури убрала последний букет белых хризантем и прошептала, как это может закончиться. У войны может и не быть повода, но должна быть цель и выгода. Пока есть люди, война никогда не закончится, словно ожидая возникновения новых конфликтов. Так пессимистично, хотя нельзя назвать это так, потому что лицо Рури показывало безэмоциональное выражение, и она просто констатировала факты. Шрейши был слегка поражен и хотел что-то сказать. «Не волнуйся, я не настолько слаба, чтобы нуждаться в утешении. Рожденные в бою и погибшие в бою – это судьба нашего клана Учиха. Рури не будет молиться о внезапном наступлении мира. По сравнению с подобными вещами, то, как улучшить свою силу, для нее является наиболее значимой вещью на данный момент. Если однажды Учиха потеряет твердую веру в то, что сможет выжить благодаря силе, это может стать моментом гибели всего клана. http://63648.2713294. Глава 21. Не шуми и смотри игру спокойно. Глава 21. Не шуми и смотри игру спокойно. Война окончена. Здание Хокаге под скалой Хокаге. Здесь собрались третий Хокаге Сарутоби Хирузин, советники Кахару, Хамура и лидер корня Шимура Данза. Старейшина Утатани Кахару посмотрела на красивый закат за окном и вздохнула с расслабленным выражением лица. Было видно, что она находилась в хорошем настроении. После непродолжительной тишины в конференц-зале другой советник, Митакада Хамура, сказал, «Хотя война и закончилась, все еще есть проблемы, которые необходимо решить поскорее. Кроме того, Джирая еще не вернулся. Сейчас критический момент для деревни, когда все ждет своего часа, и, как джонин деревни, он не должен действовать по своей воле в такое время». Все слышали недовольство Митакада Хамуры. После окончания войны в стране дождя Орочимару, Джирая и Цунади получили титул саннинов Канахи от Ханза, лидера деревни скрытого дождя и почетного полубога мира ниндзя. Однако вернулись только Орочимару и Цунади. Джирая в настоящее время находится в стране дождя, потому что он принял трех сирот из страны дождя под свою опеку. Кахару тоже повернула голову и продолжила. Верно, Хирузин, как Джонин Канахи, Джирая проигнорировал приказ, принял сирот в стране дождя и долго не возвращался в деревню, что серьезно нарушило правила деревни. Для такого рода ниндзя, которые серьезно нарушают правила деревни, разумно сказать, что их следует всячески наказывать. Если они действительно не прислушаются к совету, их следует объявить дезертирами и отправить в тюрьму Канахи или вовсе убить. В противном случае, если таким ниндзя будет позволено бездельничать по своей воле, правила деревни потеряют свой авторитет. Но на данный момент Канаха не посылала ниндзя, чтобы отговорить Джираю, и не объявляла, что Джирая стал дезертиром. Поскольку он ученик Хокаге, приказ о его аресте может издать только сам Хокаге. Хокаге потряс трубкой в руке и сказал с улыбкой: «Не волнуйтесь, Джирая тоже отличный ниндзя, унаследовавший волю огня. Он знает важность деревни в своем сердце». Кахару и Хамура нахмурились, не очень-то убежденные словами Хирузина. Хирузин добавил: «Джирая также писал мне раньше, он сказал, что это облегчит отношения между Канахой и деревней скрытого дождя и предоставит Ханза услугу». После того, как Хамура услышал это, его тон стал еще более недовольным. Он знал, что это ученик Хирузина, из-за чего тот не мог наказать его и спускал ему это с рук. «Хирузин, ты слишком снисходителен к своим ученикам, и ты сам сказал, что не время быть беспечными. Он ниндзя Канахи, а не ниндзя дождя. Хотя Канаха стала конечным победителем в этой войне со страной дождя, победа не была гладкой. Самым важным моментом является то, что Канаха победила деревню скрытого дождя, но не победила их лидера Ханза. Говорят, что в финальной битве воины страны дождя сотни ниндзя Канахи, которые следовали за тремя саннинами и Ханза, были убиты в бою. В конце концов, только трое, Орочимару, Цунади и Джирая были отпущены Ханза и получили свой титул саннинов. Теперь можно сказать, что ненависть между Канахе и скрытым дождем очень велика. Если Ханза этого не оценит, или если он проявит осторожность и решит убить Джираю напрямую, Канахе не сможет его защитить. Ханза нужно лишь возложить на голову Джирая обвинение в краже важной информации из другой страны и распространить это на мир ниндзя. Другие деревни Шиноби будут очень рады увидеть Канаху виноватой и поддержат обвинение Ханза, но Канаха не сможет выдержать этого ни внутри, ни снаружи. Если произойдет несчастный случай, я, как Хокаге, возьму на себя ответственность. Хирузин сказал это и непосредственно положил конец попытке Хамура и Кахару наказать Джираю. «Данза, что ты думаешь об этом?» Хамура не верил, что Хирузин может взять на себя такую ответственность, и он просто помогал своему собственному ученику. Поэтому Хамура обратил свое внимание на лидера корня Данза. После того, как тот вошел, он никогда не открывал рта, чтобы выразить свое мнение, и тихо сидел в стороне, но Кахару и Хамура хотели выслушать предложение Данза. Разве Хирузин не сказал этого? Если Джирая принесет проблемы Канахе, то он понесет всю ответственность. Он Хокаге Канахи. Кроме того, в корне все еще есть дела, поэтому я вернусь первым. Данза встал со своего места и вышел из конференц-зала, не желая больше оставаться здесь. Даже он не мог изменить решение Хирузина. Это сила Хокаге. В любом случае, даже если с Джираей будет что-то не так, это в любом случае не имело бы ничего общего с его корнем. Если же Джирая создаст проблемы, он тоже может открыто и честно попросить самого Сарутоби Хирузина принять за это вину. Так почему бы не сделать это? Кахару и Хамура переглянулись, не ожидая, что Данза так просто уйдет. Раз Данза не возражает, то Джирая может оставаться в стране дождя. Что касается обучения ниндзя-медиков, Хирузин, тебе тоже стоит уделить больше внимания. Канахе срочно нужны отличные ниндзя-медики, такие как Цунади. Увидев, что ничего нельзя сделать, Кахару и Хамура тоже последовали за Данза и вышли. Перед уходом они напомнили, чтобы Хирузин уделил больше внимания обучению ниндзя-медиков. Хирузин покачал головой, эти трое всегда хотели подловить его на ошибки. Однако пребывание Джирая в стране дождя и прием сирот, по его мнению, это слишком глупо и безрассудно, и уже совсем не похоже на то, что должен делать ниндзя. Это вина или есть другие причины, Хирузин тоже не знает. Но если Джираю действительно заставит вернуться жесткими средствами, может случиться что-то неприятное. Поскольку на него все еще можно положиться в критический момент, у Хирузина нет другого выбора, кроме как закрыть глаза на этого часто расстраивающего его ученика, написать письмо с просьбой обеспечить свою собственную безопасность и игнорировать трех сирот дождя в случае опасности. Затем следует самый главный вопрос – обучение ниндзя-медиков, ограничение роста корня. Эти две вещи являлись головной болью для Хокаге Хирузина, особенно последние – корень, как ветвь Анбу, теперь полностью превратился в личную организацию высокопоставленного старейшины Данза, и даже он, как Хокаге, не может туда попасть, и это становится все более и более скрытым местом. Первоначальным намерением создания корня было разрешение некоторых невидимых задач, которые не могли быть решены Анбу, находящимися в непосредственном подчинении Хокаге. Поэтому корень был дифференцирован от Анбу и контролировался Данза. Неожиданно он развился, и сегодня эти корни дремлют в глубинах, скрываясь намного сильнее, чем Анбу, напрямую подчиняющиеся Хокаге. Ниндзя в корне потеряли чувства и полностью стали личной вооруженной организацией Данза. Поэтому нужен баланс. Как сбалансировать ситуацию в деревне? Хирузин глубоко задумался. Когда пришла война, все временно отказались от своих предрассудков и согласились противостоять внешним угрозам вместе. После войны снова началось внутреннее сопротивление. Следующий день. Школа ниндзя. Первый экспериментальный класс ниндзя-медиков. Сегодня на урок пришел не Джонин-медик из Анбу, а Кунайчи с довольно странной внешностью. Она была одета в стандартную униформу Джонина Канахи, с бледно-золотыми двойными хвостиками, завязанными на затылке, что придавало ей ощущение доблести. «Я Джонин Канахи Цунаде, и с сегодняшнего дня учить вас медицинским ниндзюцу буду я». Как только она подошла к подиуму, она представилась всем ученикам в классе. Люди внизу перешептывались, все они были немного знакомы с Цунаде. Она одна из самых популярных джонинов Канахи на сегодняшний день, внучка первого Хокаге, ученица третьего Хокаге и лучший джонин-медик в деревне. В этой войне в стране дождя она добилась впечатляющих результатов, и Ханза, лидер деревни скрытого дождя, дал ей титул саннина. Просто они не ожидали, что Цунаде заменит первоначального Анбу джонина, который был хорош в медицинских ниндзюцу, и станет их новым учителем. Однако это лишь вызвало некоторое любопытство и волнение у студентов. По сравнению с таинственным джонином из Анбу, который весь день носит маски животных, Цунаде – молодая и красивая женщина с большой грудью. Это просто учительница мечты. Например, когда они в классе, они могут бесплатно посмотреть замечательную игру мечей. Шрейши сидел в углу класса, тайно наблюдая за мечами, ГМ, внимательно следя за каждым движением Цунаде. Как и ожидалось от Джонина, внучки первого Хокаге, в поднятии рук и ног нет изъяна. Кажется, что разрыв между ним и Джонином все еще очень велик. Теперь у Шрейши есть более интуитивное понимание силы Джонина. Когда урок закончился, на выходе из класса его ждала Рури. Было уже 5 часов дня, и солнце медленно склонялось к западу, образуя вдали красивый закат. Цунаде вышла из класса с учебником в руках, увидела Шрейши и Рури и немного опешила. Конечно, она обратила внимание не на обычного ученика Шрейши, а на Рури. Логотип веера на одежде этой девочки был слишком заметным, так что Цунаде сразу поняла, что Рури из клана Учиха. «Как тебя зовут?» Цунаде, казалось, заинтересовалась. «Ниндзя Учиха, ожидающий кого-то здесь, и этот кто-то всего лишь гражданский. Прежде чем взять на себя этот класс, Цунаде прочитала профили всех учеников в классе Шрейши. Даже придя сюда в первый раз, чтобы дать урок, она уже изучила основную информацию о Шрейши. Гражданский, оба родителя погибли, у этих двоих роман. Цунаде сама, я Учиха Рури». Перед лицом Цунаде, джонином, Рури вела себя нескромно, невысокомерно. Она просто джонин, это те силы и звания, которые она получит рано или поздно. Более того, личность Цунаде слишком чувствительна, прямая наследница и принцесса клана Синджу, в определенной степени являющегося заклятым врагом клана Учиха, из которого происходит Рури. Если бы Цунаде захотела усложнить ей жизнь, она бы ни за что не стала сидеть и ждать своей смерти, а боролась бы до конца. Цунаде просто кивнула, ничего не сказала и не усложняла жизнь Рури, младшей, даже несмотря на то, что та родилась в клане Учиха. Спросив имя Рури, Цунаде сразу же вышла из коридора. «Почему здесь джонин Цунаде?» – спросила Рури у Шрейши, гадая, почему здесь мог появиться джонин вроде Цунаде. Прежнего учителя заменили. Теперь Цунаде-сенсей отвечает за обучение студентов первого экспериментального класса медицинским ниндзюцу, легкомысленно сказал Шрейши. Итак, похоже, деревня не жалеет усилий для выращивания ниндзя-медиков. Да, я был польщен, когда узнал об этом раньше. Глядя на улыбку на лице Шрейши, Рури потеряла дар речи. Почему она не видела на лице этого парня, как он польщен, но видела что-то другое? Мужчины, лицемеры. Глава 22. Навыки. Глава 22. Навыки. Цунаде, вернувшись в кабинет, небрежно подобрала материалы, оставленные учителем первого экспериментального класса. Он записал подробную информацию о более чем 30 учениках экспериментального класса, включая Шрейши. Чиба Шрейши, отличные теоретические знания, уровень ниндзюцу и уровень метания сюрикенов, средний. Даже присоединившись к первому экспериментальному классу ниндзя-медиков, он мог бы окончить курс только благодаря теории. Что касается его практических способностей, они были средними, неплохими, нехорошими. Как бы это описать? Прочный. Да, это прочный. Фундамент очень прочный, но из-за отсутствия таланта, есть слишком большое несоответствие. С хорошими теоретическими знаниями он ограничен своим талантом, и его высшим достижением может быть только Чунин, хорошо разбирающийся в медицинских ниндзюцу. На него не нужно обращать слишком много внимания, ведь он будет учиться сам и является самым серьезным и прилежным учеником в классе. Но даже если вложить в него всю свою энергию, он не сможет стать выдающимся из-за своего плохого таланта. Таким образом, мы не можем возлагать на него надежды, но он не разочарует вас как учителя. Это резкая оценка Шрейши в документах, которые оставил учитель Джонин медик из Анбу и передал Цунаде. Цунаде изначально думала, что в Шрейши будет что-то странное, ведь он действительно контактировал с кланом Учиха, но теперь кажется, что в нем нет ничего особенного. Кажется, она просто слишком много надумала, насколько способным может быть маленький еваленок. Дружба между детьми действительно чиста. Цунаде пришла в школу ниндзя, чтобы обучать медицинскому ниндзюцу, но никакого возмущения это происшествие не вызвало. В конце концов, она руководила только первым экспериментальным классом ниндзя-медиков, единственным классом, в котором обучались ниндзя-медики, и преподавала только 2 часа после школы каждый день. Учение Цунаде намного лучше, чем у Джонина из Анбу, который ушел, и даже Шрейши был сильно вдохновлен ее уроками. Возможно, на всестороннем уровне медицинских навыков, не считая применения чакры, Шрейши не думает, что он будет слишком слаб против Цунаде, но профессия ниндзя-медика неотделима от работы с чакрой, и это то, что, по мнению Шрейши, больше всего отличает его от Цунаде. Ведь ниндзя – это ниндзя, и ниндзя-медик – это тоже ниндзя. То, что я хочу изучить, это не базовые знания, а дальнейшие расширения и углубления в области чакры и медицинских ниндзюцу.